и не без игривости подмигнул мне. В стране Куртеллино галантные истории всегда пользуются успехом, в особенности у полиции. Примечание: Жорж Куртеллино, 1858-1929 годы, французский комедиограф. Мы с Любой жили очень бедно. Вдобавок наше положение осложнилось еще больше, мы ждали рождения первенца. И тут нам повезло. Нашелся еврей-маляр по профессии, который, желая мне помочь, взял меня в помощники. Но держать в руках кисть еще не значит быть маляром. Что-то не давалось мне это дело, и я так и остался всего лишь мазилой, а мой хозяин, напротив, преуспел по этой части и со временем выбился в крупные предприниматели. Люба работала на дому, сшивала меховые шкурки. Дважды в неделю она приносила от Скорняка огромные тюки и, не разгибая спины, работала по 10-12 часов в день. Вместе с тем она выполняла партийные поручения и в 1931 году даже была делегирована от еврейской секции Компартии на первую антифашистскую конференцию в Париже. Я, со своей стороны, был назначен представителем еврейской секции ИРС при Центральном комитете ФКП. Однажды вместе с другим работником ИРС я был приглашен в штаб-квартиру ЦК на встречу с Марселем Кашеном. Директор ЮМАНИТЕ встретил меня с большой сердечностью. «Здравствуй», — сказал он, — «как идет работа среди евреев?» И, не дав мне ответить, продолжил: «Нацистская угроза растет. Надо усилить пропаганду в еврейских кругах. Необходимо издавать для Франции и Бельгии газету на идиш. Ради этого я вас и пригласил». «Прекрасно. Но кто будет ее финансировать?» «То есть как кто? Ты что же, не читал Ленина? Ты не знаешь, как финансируется коммунистическая газета? Надо вербовать подписчиков среди рабочих». «Мы готовы начать большую кампанию по подписке. Но вы-то сами, вы, товарищ Кашен, будете участвовать в наших митингах?» «Конечно, и даже с удовольствием, всякий раз, когда будет возможность». Вскоре после этого разговора в Монтре, где жила большая еврейская колония, состоялось многолюдное собрание в синагоге, единственном свободном помещении, которое удалось найти. Местный раввин любезно согласился предоставить ее в наше распоряжение. В назначенный день толпа мелких еврейских ремесленников и торговцев заполнила синагогу. Я сел близ трибуны рядом с Кашеном. Этот уже немолодой тогда партийный руководитель поднялся с места и громким, уверенным голосом начал свою речь. «Для меня большая честь, дорогие друзья, находиться здесь бок о бок с представителями народа, давшего миру великих революционеров. Я имею в виду Иисуса Христа, Спинозу, Маркса». Гром аплодисментов прервал оратора. Удивленный и смущенный этими словами, от которых, как мне казалось, несло мелкобуржуазным национализмом, я опустил голову, не решаясь разглядывать сидящих в зале. Но Марсель Кашен продолжал в том же духе. «Вам, друзья, конечно, известно, что дед Карла Маркса был раввином». «Да плевать нам на это 100 раз», — подумал я. Однако, словно гальванизированная аудитория, видимо, сочла эту подробность куда более важной, нежели тот факт, что внук этого раввина написал «Капитал». Кашен закончил свое короткое выступление еще какими-то лирическими подробностями, которые зал встретил с полным энтузиазмом. Организованный у выхода сбор денег на газету прошел с большим успехом. Лицо Кашена расплылось в счастливой улыбке. На прощание он мне сказал: «Вот видишь, Домб, все-таки мы добиваемся своего. Газета будет выходить». Прошло еще несколько недель, и первый номер «Der Morgen утро» увидел свет. Газета выходила раз в неделю на 4 полосах, но, несмотря на довольно быстро растущий тираж, ее финансовая обеспеченность оставалась ненадежной.